Глава 11. В гостях у пасечника. Дорогие гости всегда приходят к столу. Пасечница быстро поставила две дополнительные миски. Снежка-петюнька притащил табуреты. Пасечник выставил на стол кувшин с пенным питьем, пахнущим медом и хмелем, и три граненых стакана. Тетка Малафея пить отказалась. Помело, потянувшись к напитку, получила от грозной веси по руке. Но самой рыжей ведьме пришлось угоститься. А как не уважить хозяина? Пилась медовуха легко, и чокаться с дядькой Архипом, сопровождающим каждый тост шуткой, было весело. Вот так и спиваются. После третьего тоста у Весенней закружилась голова, и отказали ноги. Ведьма любила владеть своим телом, особенно мыслями, поэтому тут же поклялась себе, что больше никогда не притронется к тому, что лишает ее контроля над собой. Подперев голову кулаком, Веся попыталась вникнуть в суть разговора, начатого помело, но смысл загадочным образом ускользал. «А как вы думаете, куда могло подеваться Захария? Я думаю, медведь до сих пор по ней сохнет». «Нашему Бурмилу только дай повод пострадать. Не везет ему с девками. Или им с ним». Румяная пасечница, глотнув горячего чая, вернула чашку на блюдце. Пухленький мизинец кокетливо оттопыривал. «Он ведь всех трех ведьм обхаживал. Сама-то я туда не ногой. Больно уж неприветливые дамы там хозяйничали. А вот люди рассказывали, медведи хвастались, что принимают их в усадьбе, как дорогих гостей. К дочке кузнеца не так давно сватался. Получил отворот-поворот. Даже Митенька кучерявый, а Болтус и Гуляка и тот сестры отвадил. Кому в доме второй лентяй нужен? А нам обещал крыш починить». Помело потрясла за плечо смотрящую в одну точку рыжую ведьму. «Неужели обманул?» «Завтраками кормить будет, вот посмотрите». Пасечница многозначительно покивала. «Значит, так ему лентяю и надо. Будет вечно голодными глазами смотреть, как другие без него счастливую жизнь строят. Ну а все-таки, куда ведьма Захария подевалась?» «Петюня, иди книжку почитай». Малафея сыпанула сыну в ладошку конфет и проследила, чтобы тот зашел в дом. Ужинали хозяева на улице под яблоней. Свежий ветер раскачивал фонарь, висящий на ветке над головой. Тени прыгали и придавали ночи колдовское значение. Весенняя закрывала глаза, чтобы избавиться от ощущения, что плывет на лодке по волнам. Где-то совсем близко тревожно ухнула сова. И помело, испугавшись, натянула повыше платок, который еще в начале чаепития накинула ей на плечи пасечница. Весенней после медовухи было тепло, а вот Александра в легком платье ежилась. Дядька Архип вытер рот полотенцем и, приготовившись слушать сплетни, собираемые супругу у местных жителей, откинулся на спинку стула. «А мне Захария с самого начала не понравилось. Было в ней что-то недоброе. Неудобцы тоже чувствовали, поэтому и не совались. И так дремучий лес не жаловали, а после ее появления и вовсе дорожку забыли. Вроде придешь к ней по-соседски, а она даже воды не предложит. Все ножка об пол постукивает. Точно ждет не дождется, когда гости уйдут. Я сразу Бурмилу сказала, что Захарий ему не пара, что ведьма только пользуется им. А он точно тело. Му-му, люблю». «А я знаю, чего она ножку постукивала, да». Пасечник сунул в рот спичку, пожевал ее, перекладывая из одного уголка губ к другому. И, поняв, что интерес сидящих за столом давно калился до невозможного, изволил продолжить. «Заглянул я к ней как-то, хотел, чтобы погадала на погоду. Да, должно быть, с временем не угадал. Ждала она кого-то. И точно не нашел Бурмила, да». «А ты откуда знаешь?» Подняла бровь пасечница. «Так мужик завсегда чувствует, когда у баб глаза в ожидании любви горят. Блузку на три пуговицы расстегнула». Встретив грозный взгляд жены, успокоительно махнул рукой. «Заметив меня, ладони тут же лишнее прикрыла. Губ накрашена алым, волосы в пук не собраны, а вьются по плечам, да». «Ты отдель говори, а не баб описывай». Пасечница взяла в руки вилку, зло ткнуло ее в скользкий гриб. Хрустко пожевала, хотя только что вроде чай пила и облизывала ложку с малиновым вареньем. Дородная, грудастая, хоть с простоватым, но милым лицом. Малафея явно каждой юбке ревновала своего мужа. Хорошо, что нынешним ведьмам даром он не нужен был. Оттого зародившиеся отношения могли перерасти в дружеские, соседские. «Ну так вот, стою у порога и понимаю, что дальше меня не пустят. Глазами повел, думаю, что, может, кто за дверью прячется. А нет, пусто, только ейная кошка на меня пялится, да». «Кошка?» Веся подложила по щеке второй кулак. Голова с трудом держалась на шее. «Все, как у вас увидим, положено, да. У Саши, стало быть, ворона, у тебя лисица. Прибегал, как твоя рыжая, к нам. Ей куриная крылышко дал». «Спасибо, курочку моя рыня уважает». «Святой батя, не томи, рассказывай уж, что там дальше-то было?» Пасечница в сердцах вилку бросила. «Так я тогда сразу понял, что гаданию придется отложить, да. Уж больно нервно барышня ножку постукивала. Шапкой махнул, разворачиваясь на волю. А тут вижу, пол в избе поднимается. Я торопил. А ведьма как крутанется, как топнет. Доски назад и легли». «И что там под досками было?» Помело от нетерпения аж поднялась. «Толком не разглядел, да. Только до сих пор ночами просыпаюсь, если тот взгляд приснится, который в просвете успел заметить. Напряженный какой-то, недобрый, синий-пресиний». После этих слов вся хмарь из головы весь выветрилась. «Синий-пресиний? Неужели ее мороз, который совсем недавно на ярмарке воровато целовал, к прежней ведьме похаживал?» «И как ты думаешь, кто это был?» Пасечница легла грудью на стол. «Кто-кто? Тайный любовник». «Почему тайный?» Помело поежилась. «Я синеглазых ни до, ни после в нашем лесу не видел. Я даже выдохнул с облегчением, когда узнал, что Захария сбежала. Ну и с ее тайнами, да». «А почему вы думаете, что она сбежала?» Веся глотнула остывшего чая и облилась, не удержав чашку. Руки тряслись. От нервов, а не по пьяни. Закашлялась, захлебнувшись. Пасечник дождался, когда ее перестанет кашель бить. Вытащил изо рта спичку и, многозначительно задрав руку, с ней произнес: «А как иначе, а? Как тайна встречалась, так тайна и покинула усадьбу». «А почему карта гадальная и хрустальный шар с собой не взяла?» Весе хотелось до истины докопаться. «А для чего ей, если она больше работать не собиралась? Что ей приносило гадание, а чего сулила судьба? Да. Когда она расстегнутый ворот рукой прикрывала, я заметил на ее пальце кольцо». «Обручальное?» – выдохнула Помело. «Может, и обручальное. Только золота в нем столько, что всю мою пасеку можно в придачу к неудобе за него отдать. И то мало окажется, да. А до той поры кольца этого я на ее руке ни разу не видел. Камешек такой приметный, черный, вроде как алмаз». «А после?» Весь и чудилось уже, что целовал ее женатый мужчина. «А после встречаться не пришлось. Исчезла ведьма. Так и не узнал я заранее, ждать дождей или засуха лето закончится. Да». Веся положила лоб на столешницу. Прохладная, она помогала думать. Жаль, правда, что ответа не подсказывала. А вопросов накопилась тьма. Да. Весенняя вздохнула. «Эта присказка пасечника скоро так въестся в мозг, что я после каждого слова буду ее вставлять. Да. Тьфу ты! Тебе плохо?» Малафей тронул Весю за плечо. «Нет, мне хорошо. Только в сон клонит. Оставайтесь у нас. Я вам на сеновале постелю». Пасечница поднялась, протянула стопку тарелочек Александре. «На-ка, милая, помоги посуду в дом снести». Царевна изогнула губы, недовольной закорюкой. «Неси, милая, неси». Веси кинул на царевну строгий взгляд. «А после домой пойдем. Нам нельзя хозяйство надолго оставлять. Лиса и ворон, наверное, уже извелись без нас. Спасибо вам, но с ночевкой придем погостить как-нибудь в следующий раз». «А как же вы в такую темень-то до одни?» У нас клубок путеводный есть». Весенний вытащила его из кармана платья и положила на стол. Подула на прилипшие к нему сорняки листочки. «Ой, а как же ты его в темноте-то увидишь?» «А я из нитки петельку сделаю и на руку повешу, как собачку на поводке поведу». «Еще неизвестно, кто поведет, а кто собачка сделается», — подал голос из-под стола сын пасечника. «Ох ты, шалопай такой!» Малафея подняла край скатерти и попыталась схватить мальца за ухо, но тот не дался. «И как пробрался сюда? А мы и не заметили». «Я уже взрослый!» — крикнул он, отбегая на безопасное расстояние. «И знаю такое про ведьму Захарию, чего вы не знаете». «Ах ты, пакостник! Знает он, как же!» Мать скрутила полотенце в жгут. Малец настороженно сделал пару шагов назад. «Отец, хоть бы ты его за уши оттаскал, чтобы взрослые разговоры не подслушивал». Пасечник не торопился глотнуть остывшего чая. Медленно повернулся к замершему пацаненку. У него глаза сделались больше совиных. Напряженно ждал, чтобы сорваться с места прочь, если батя кинется уши драть. «Петенька, пойди запряги в лошадь. Барышень до дома отвезем, чтобы не заблудились, да». Распрощавшись с гостеприимной хозяйкой, ведьмы забрались в телегу. Отец с сыном уселись бок о бок. Мальцу даже доверили вожжи. Помело тут же растянулось на сене в полный рост. Пасечник позаботился, чтобы гостям было мягко. «На телеге хоть и кругаля дадим, зато с комфортом, да». Архип, обернувшись на разлегшуюся Александру, порадовался своей сметливости. Весенняя же, свесив ноги с края телеги, сунула соломинку в рот и вернулась к думам. «Итак, с момента отъезда из академии тайн в моей жизни прибавилось. Мало того, не знаю, кто приворожил, так еще эта история с любовником Захарии. Почему тоже синеглазый? Простое совпадение? Или ведьмами интересуется один и тот же тип? Если тот же, то куда подевалась Захария? Прошла любовь, ведьму услали куда подальше? А если не услали, а убили?» Весенняя задохнулась от собственного предположения. Быстро вытащила соломинку изо рта и отбросила. Еще не хватало подавиться и умереть на темной лесной дорожке. «Нелепица какая-то. А что он делал в академии? Чужого ни за что не допустили бы до новогоднего бала. Выходит, их двое? А не слишком ли много синеглазых на одну меня? Теперь хоть сделалось понятно, что за железяка пряталась между куриных ножек. Там определенно лаз. Но куда тут лаз ведет, неизвестно. И ведь не проверить». Весенняя переползла к дремлющей Саше и легла рядом. Закрыла глаза. «Ты чего мамку не слушаешься?» Отец тихо беседовал с сыном. «Сказано, ступай в дом, значит, так и надо, да». «Я тайну знаю». Тревожный шепот мальчишки заставил весь открыть глаза. «Про Захарию. К ней демон приходил». «Откуда знаешь?» «Я подглядывал». «А в усадьбу зачем ходил?» «Я...» «Ну?» «Я карту у нее в сарае воровал. Красивые такие, король, королева, шут. В тот раз хотел мяч стеклянный забрать, а ведьма как раз там была». «И что?» «Я испугался. Огонь, дым, а из звезды на полу демон поднимается. Сам весь черный». «Может, ты просто бес был? Обычно они рожи черные. Что демоны в нашей глуши забыли?» «Нет, у этого не рожа, а плащ черный был. И капюшон на голове, а глаза синие-пресиние». «И что он делал?» «Ведьму душил», — едва слышно произнес мальчишка. «А потом я убежал». Отец крепко обнял сына, испугался за Петюньку. «А почему раньше не рассказал, сынок?» «Маленький был, боялся». «А теперь вырос». Мальчик лишь кивнул. «Я туда больше совсем не ходил, честное слово. В последний раз только когда мамка с пирогом к этим послала». Кивок на спящую Сашу и замершую Висю. «Это ты после этого ссаться по ночам начал?» Петюнька заплакал. «Ох, горюшка». Веся закрыла глаза. Демоны Великолесии появились не так давно. Сначала у Перелиступа, в ту пору царевича, случилась тайная любовь с женой посла Демонвига. А когда у нее родился рыжий демон, едва не случилась война. До сих пор в роду черноволосых демонвикцев рыжие не встречались. А царевич Релест как раз отличался огненной шевелюрой. По договоренности сторон полукровку отдали на воспитание отцу и разрешили демонам обучаться в Великолесской магической академии, считающейся лучшей на всем центральном континенте. Правда, браки с людьми до сих пор не одобряли. Демоны продолжали задирать нос и вести себя так, будто их кровь старше, хотя рождение рыжего Релеста как раз опровергало догму. Поэтому не верила Весенне, что простой ведьме Захарии повезло, и ее взял замуж один из заносчивых демонов. Нет, не обручальное кольцо на ее пальце красовалось, а какое-то другое, может, даже магическое. Взглянуть бы на него одним глазком, сразу бы определила. Сашка громко всхрапнула и веся покосилась на воспитанницу. Царевна, блин. Что уж говорить, если Константин Прото на самом деле суженый Александра, то следует лишь позавидовать. Весенней, как и Захарии, серьезное внимание обладателя высшей крови не светит. Переспать это демоны могут, а вот замуж никогда не позовут. И вновь вспомнился взгляд синих глаз Константина Прота, наследного принца Демонвига. Его женить бы на шестой дочери царя, если на самом деле он тот, кто придет за помелом. Шаг к еще большему сближению двух государств. Однако молодец наш царь. Думала о Перелеступе Третьем Весенне без всякой иронии. Его стараниями мир значительно изменился. Раньше в Великолесье трудно было встретить орков, а уж наткнуться на русалку и вовсе невозможно. Его бастарды, орк Туп и русалка Перель, открыли дорогу в царство Великих Лесов и для граждан Шахын-Орды, и для подданных морского княжества. Может, и злилась царица Пестиция и обвиняла супруга в неверности. Но такими хитрыми ходами царь быстро достиг мира во всем мире. Эх, ну была у него слабость к иноземным принцессам. Ничего тут не поделать. Одной Александре не повезло. Мать не королевских кровей быстро сложила голову на плахе. Хоть здесь царица отыгралась. Постойте, дядька Архип. Веся придержала пасечника, когда тот, сгрузив спящую Сашку на лавку у печи, вознамерился вернуться к подводе. «Вот вам капля», — она сунула в шершавые руки мужчины бутылочку. «Давайте их Петюньке по три на ночь. Разбавьте молоке, чтобы горький вкус погасить». «Что это?» Пасечник на просвет посмотрел черную склянку. «Снадобье от страхов. С неделю сынок попьет и о страшном демоне больше не вспомнит». «Слышал, стало быть». «Слышала. И кольонку с его постели уберете. Не повторится больше». Весенняя крепко обняла растрогавшегося дядьку Архипа. И только когда залезла на печь и легла рядом с перебравшейся туда Сашкой, вдруг осознала, что избушка вновь стоит на прежнем месте. А стало быть, лаз с железной дверью, вновь меж ее куриных ножек. «Ты чего?» Помело, приоткрыв занавеску на печи, отделявшую комнату от спального места, подслеповато щурилась. Хоть и не ярко горела свеча, грохот разбудил бы и мертвого. Весенняя нагружала перевернутый стол черпаками и чугунками. «Если кто из-под пола полезет, хотя бы проснемся». Избушка снова над лазом встала. «А-а-а!» – протянула Помело. Но помогать подруге не кинулась. «Не царское это дело, с посудой в ночи носиться».